Странный материал, что когда-то давал им жизнь, теперь был недвижим. Когда там наверху разбили парк, ступица всего этого гигантского транспортного колеса была похоронена под землей. И все-таки она не была разрушена. Олвин направился к ближайшему тоннелю. Он успел пройти всего несколько шагов, когда вдруг до него дошло, что с поверхностью пола у него под ногами что-то происходит. Пол становился прозрачным. Еще несколько метров, и Олвину уже представилось, будто он стоит прямо в воздухе, без какой-либо видимой поддержки. Он остановился и вгляделся в пропасть, разверзшуюся перед ним. «Хедрон!» — позвал он. «Подойдите, подойдите! Взгляните-ка только на это чудо!» Шут присоединился к нему, и они вместе стали разглядывать всю эту фантасмагорию под ногами. На неопределенной глубине, едва видимая, простерлась чудовищных размеров карта, сложнейшая сеть линий на ней сходилась точно в колонне центральной шахты. Некоторое время они смотрели на все это молча, затем Хедрон тихо произнес: «Ты понимаешь, что это такое?» «Думаю, что да», — также тихо отозвался Олвин. «Это карта всей транспортной системы планеты. А вон те маленькие кружки — это должно быть другие города Земли. Я вижу, что возле них написаны какие-то названия, только вот ничего не могу разобрать». «В прежние времена там, наверное, было внутреннее освещение», — задумчиво проговорил Хедрон. Он внимательно прослеживал взглядом линии под ногами, отходящие к стенам каверны, в которой они находились. «Так я и думал», — внезапно раздался его возглас. «Ты вот обратил внимание, что все эти радиальные линии тянутся к маленьким туннелям?» Олвин тоже заметил, что помимо огромных арок самодвижущихся дорог, были в стенах еще и бесчисленные туннели поменьше, тоже ведущие куда-то в неизвестность, но вот только уклон у них был не вверх, а вниз. Хедрон тем временем продолжал, не ожидая ответа. «Более простую систему трудно себе и представить. Люди сходили с самодвижущихся дорог, выбирали по этой вот карте направление к месту, которое нужно было посетить, и все, что им после этого оставалось делать, это просто следовать определенной линии на карте». «И что происходило с ними после этого?» — задал осторожный вопрос Олвин. Хедрон молчал, но глаза его пытливо искали разгадку тайны этих идущих вниз туннелей. Их было три или четыре десятка, и все они походили друг на друга. Различить их можно было только по названиям на карте, но нечего было и думать расшифровать эти едва видимые теперь надписи. Олвин двинулся с места и пошел вокруг центральной колонны. Внезапно Хедрон услышал его голос, несколько искаженный отголосками от стен этой огромной полости. «Что-что?» — переспросил Хедрон, которому никак не хотелось трогаться с места, потому что он уже почти разобрал одну едва различимую группу черточек на карте. Но голос Олвина звучал больно уж настойчиво, и Хедрон пошел на зов. Глубоко под ногами виднелась вторая половина огромной карты. Слабые ее штрихи расходились наподобие розы на картушке компаса. Здесь, однако, неразличимы были далеко не все надписи. Одна из линий, о, только одна, была ярко освещена. Впечатление складывалось такое, словно она не имеет никакого отношения к остальной части системы. Сияющая стрелка указывала на один из меньших туннелей, ведущих куда-то вниз. Вместо острия у этой стрелы был маленький кружок, возле которого светилось единственное слово — Лиз!»